Живая игрушка. В некоем лесу жила, а где ж ей еще жить, заячья семья, мама и три зайчонка. Папа, конечно же, тоже был, но где именно он был, неизвестно. Скорее всего, он удалился по каким-то своим мужским делам. Утром зайчата проснулись, по крайней мере, двое из них, а третий продолжал спать. Его вообще всегда было трудно разбудить. Возможно, ему показывали какие-то удивительно интересные сны, которые просто необходимо было досмотреть. Но вот его, наконец, вытащили из логова, берлоги, пещеры, не знаю, как называется жилище зайцев. И зайчата стали наслаждаться жизнью. В это понятие входит изучение заячьей капусты, знакомство с жуком, попытки перепрыгнуть кузнечика. У двоих зайчат эти занятия происходят довольно успешно, а вот у третьего не шибко. Единственное, что ему удалось, так это проглотить пчелу, отчего ни тот, ни другая не получили ни малейшего удовольствия. Зайчонок еле откашлялся, а пчела еле удержалась, чтобы не укуснуть зайчонка. Пчелы не любят, когда их глотают. А потом зайчонок стал преследовать какую-то бабочку и набрел на огород, который, как это и свойственно огородам, располагался около дома. И жила в этом доме девочка. История умалчивает, где были ее мама и папа, но постольку, поскольку в нашей истории они не участвуют, нас и не интересует, где они были. Девочка играла в куклы. В куклу-медвежонка, куклу-зайца, куклу-куклу. Ей все это страшно надоело, потому что все эти куклы были неживые. Ей страшно хотелось иметь живую игрушку. Она вышла в огород. Не для того, конечно, чтобы найти там живую игрушку, а чтобы заняться общественно полезным делом — прополкой и поливкой овощей. Но нашла в огороде нашего зайчонка. Вот такие вот бывают в жизни совпадения. «Какая прелесть!» — воскликнула девочка, схватив зайчонка в охапку. «Ты будешь моей живой игрушкой! Я тебя буду звать Катей!» Она внесла зайчонка в дом и быстренько спеленала его, что зайчонку, прямо скажем, не понравилось. То ли он не привык к спеленыванию, то ли уже перерос эту процедуру. Он попытался ворохнуться, но девочка очень хорошо его спеленала, так что зайчонку осталось только тихо заплакать. «Не плачь, Катя!» — стала укачивать его девочка. «Сейчас я тебя манной кашей накормлю!» Положила зайчонка в кроватку и ушла за кашей. Тут в лесу заячья семья всполошилась. «Где зайчонок? Ау, ау, ау!» Нет ответа, нет ответа, нет ответа. Потому что зайчонок их не слышит. А может и слышит, но ответить не может. Рот холодной манной кашей забит, которую не только заячьи, но и человеческие дети терпеть не могут. Зайчиха понюхала землю вокруг, уловила запах сыночка своего родного, запах кровиночки своей и повела остальных детей по следам их заплутавшего брата. А брату в это время девочка конфету сует, которую заячьи дети не любят так, как человечьи дети не любят вареный лук. Зайчонок стал задыхаться и в отчаянии закрыл глаза. «Ты, наверное, заболела, Катенька?» — заволновалась девочка. «Сейчас я тебя чаем с малиновым вареньем напою, поставлю банки и горчишники!» И девочка отправилась искать в доме вышеописанные лекарства. Но зайцы в это время по следу пришли к огороду, который, как это и свойственно огородам, располагался около дома. А, впрочем, об этом мы уже говорили. Зайцы подкопались под забор, подбежали к дому и увидели своего сына и брата в бедственном положении. Он даже устал плакать и приготовился тихо распрощаться с жизнью. Но зайцы быстро впрыгнули в дом, схватили зайчонка и унесли обратно в лес. «Домой!» Оклемался зайчонок и стал весело прыгать со всей своей семьей. Счастье! А девочка вернулась в комнату с лекарствами, малиновым вареньем, банками и горчишниками. Посмотрела, а лечить-то и некого. Убежала Катя. «Почему она убежала?» — спросила неизвестно кого девочка. «А вы, мои юные друзья, спросите себя, почему убежала Катя?» «Простите, зайчонок».